«Конечно, убивать их нельзя», — сказал я друзьям. «У нас нет данных об их зверских действиях в борьбе с революцией против тружеников. Повяжите их и быстро отвезите в сторону от дороги, сажений на 100-150, и бросьте их там где-нибудь в ложбинке. Ночью их никто не развяжет, а могут их развязать только на утро пастухи или кто-либо из проезжающих по полю крестьян. За это время мы будем совсем в других районах за Днепром». Слово «Днепр» я упомянул умышленно для отвода глаз. В действительности мы держали путь на Гуляйполе. Но разоруженные наемные слуги гетьманщины в это время кинулись убегать во все стороны. Мы бросили лошадей и подводы, и все как один бросились за ними вдогонку. Кого легко настигли, тех хватали и сводили к подводам, а кого трудно было поймать, тех пристреливали. Офицеров и нескольких рядовых вартовых мы поймали, мои хлопцы снова закричали мне: «Вы теперь еще будете нянчиться с ними?» «Нет, видно, это верные слуги негодяя гетмана и немецко-австрийского юнкерства», — ответил я своим на их возмущенный крик и тут же добавил: «Сегодня они пытались подкупить меня, завтра попытаются подкупить других, и, может быть, наскочат на слабых и подкупят. Нет-нет, пощады им никакой. Отпускать тех, кто служит за деньги палачам революции и помогает им уничтожать нас, тружеников, мы не можем. Тем более после этой их попытки убежать от того, чтобы не быть связанными и молча пролежать известное время где-либо в поле, пока мы, не просившие их встречаться с нами, уедем дальше». Я даже не успел сформулировать свое конкретное решение, как поступить с этой частью отряда. Мне пришлось лишь смотреть, как она выстраивалась бойцами на расстрел, и добавить ко всему сказанному: «Не возитесь же долго». И остаток этого отряда был расстрелян. Теперь мы сели на лошадей этого же отряда, хороших и сильных лошадей, ибо они почти все были собственностью бывших их всадников. То был момент, когда помещики и кулаки, идя в гетманскую конную державную варту, приводили с собой своих коней. И мы, зная теперь, где в деревнях и какие стоят немецко-австрийские войска и гетманские отряды, пустились далее по дорогам Гуляйполю. Мы отъехали 5-7 верст от места уничтожения отряда и, проезжая мимо старинных барских усадеб, раскинутых по земле пана Миргородского, когда из одной из этих усадеб выскочил нам навстречу голова Лукашевской державной варты, тоже поручик, и спросил: «Не знаете ли вы, что за стрельба была в направлении, откуда вы едете?» Я ему ответил: «А вы начальник варты и не знаете, что делается в вашем районе? Мы никакой стрельбы не слыхали». Начальник варты рассвирепел и выпалил по адресу военных карательных отрядов: «Все военные отряды получают деньги за свои объезды, но никогда ничего не знают». Я его грубо оборвал, а затем спросил: «А вы кому служите?» «Державе та и голові, вельможному, панові, гетьманові, Павлові Скоропадському», — последовал ответ. «Так вот, возиться нам с вами некогда», — сказал я ему, и, обратясь к товарищам, добавил: «Обезоружьте его и повесьте, как собаку, на самом высоком кресте на кладбище. Оставьте на нем все как есть, но пришпильте на груди ему записочку с девизом: «Нужно бороться за освобождение трудящихся, а не за палачей и угнетателей». Уничтожение отряда с помещиком Мурковским во главе, уничтожение головы Лукашевской варты — это были лишь дорожные эпизоды, но еще не действия наши против контрреволюции. К действиям решительным, не знающим колебания, мы только готовимся и начнем их из Гуляйполя и его района, твердил я сам себе и всем друзьям-повстанцам, мчась без остановок в ночную пору через хутора и деревушки, нередко занятые немецко-австрийскими войсками, погруженными в сон, за исключением часовых. Но при встречах с часовыми нам очень помогали в эту ночь фуражки с желтыми околышами, погоны и куцые бесхвостые лошади уничтоженного нами отряда. 23 сентября 1918 года мы вскочили в Гуляйполе. Но оказалось, оно полно немецко-австрийских войск. Нас спасло только то, что мы не перескочили мост, ведший в центр, а свернули влево, и окраины Гуляйполя проскочили его.